557-я ночь. Когда же настала 557-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что Синдбад-мореход, выйдя после кораблекрушения на остров, поел там плодов и напился из ручьев, и восхвалил Аллаха Великого и прославил его. И я просидел таким образом на острове, — говорил Синдбад, — пока не наступил вечер и не пришла ночь. И тогда я поднялся, словно убитый, от охватившей меня усталости и страха. И не слышал я на этом острове голоса, и никого на нем не видел. И я пролежал на острове до утра, а затем встал на ноги и начал ходить между деревьями. И я увидел оросительный колодец у ручья с текучей водой, а около него сидел красивый старик, и был этот старик покрыт плащом из древесных листьев. И я сказал про себя: может быть, этот старик вышел на остров, и он из числа утопавших, с которыми разбился корабль. И приблизился к старику и приветствовал его, а он ответил на мое приветствие знаками и ничего не сказал. «О, старец! — спросил я его, — почему ты сидишь на этом месте?» И старец горестно покачал головой и сделал мне знак рукой, желая сказать: «Подними меня на шею и перенеси отсюда на другую сторону колодца». И я сказал про себя: сделаю этому человеку милость и перенесу его туда, куда он хочет. Может быть, мне достанется за это награда. И я подошел к старику и поднял его на плечи и пришел к тому месту, которое он мне указал. А потом я сказал ему: сходи, не торопясь. Но он не сошел с моих плеч и обвил мою шею ногами. И посмотрел я на его ноги и увидел, что они черные и жесткие, как буйволова кожа. И я испугался и хотел сбросить старика с плеч, но он уцепился за мою шею ногами и стал меня душить, так что мир почернел перед моим лицом, и я потерял сознание и упал на землю, покрытый беспамятством, точно мертвый. И старик поднял ноги и стал бить меня по спине и по плечам, и я почувствовал сильную боль и поднялся на ноги, а старик все сидел у меня на плечах, и я устал от него. И он сделал мне знак рукой: пойди к деревьям с самыми лучшими плодами. И если я его не слушался, он наносил мне ногами удары, сильнее, чем удары бичом, и все время делал мне знаки рукой, указывая место, куда он хотел идти, а я ходил с ним. И если я медлил или задерживался, он бил меня, и я был у него точно в плену. И мы вошли в рощу посреди острова, и старик мочился и испражнялся у меня на плечах и не сходил с них ни днем, ни ночью. А когда он хотел спать, то обвивал мне шею ногами и немного спал, а потом поднимался и бил меня. И я поспешно вставал и не мог его ослушаться. Так много я от него вытерпел и только упрекал себя за то, что его понес и пожалел. И я жил таким образом, испытывая сильнейшую усталость, и говорил себе: я сделал ему добро, и обернулось оно на меня злом. Клянусь Аллахом, я во всю жизнь больше не сделаю никому добра. И просил смерти у Аллаха Великого каждый час и каждую минуту. Так велики были мои утомления и усталость. И я провел таким образом некоторое время. Но вот однажды я пришел со стариком в одно место на острове и увидел там множество тыкв, среди которых было много высохших. И я взял одну большую сухую тыкву, вскрыл ее сверху и вычистил. А потом я пошел с ней к виноградной лозе и наполнил ее виноградом, и заткнул отверстие, и, положив тыкву на солнце, оставил ее на несколько дней, пока виноград не превратился в чистое вино. И я стал каждый день пить его, чтобы помочь себе этим против утомления из-за этого зловредного шайтана. И всякий раз, как я пьянел от вина, моя решимость крепла. И старик увидел меня однажды, когда я пил, и сделал мне знак рукой, спрашивая, что это. И я ответил: это прекрасная вещь, она укрепляет сердце и развлекает ум. И я стал бегать и плясать со стариком между деревьями, и овладела мной веселость из-за опьянения. И принялся я хлопать в ладоши и петь и веселиться. И, увидав меня в таком состоянии, старик сделал мне знак подать ему тыкву, чтобы он тоже мог из нее выпить. И я побоялся его и отдал ему тыкву. И он выпил то, что там оставалось, и бросил ее на землю. Я овладел им веселье, и он стал ерзать у меня на плечах, а затем он охмелел и погрузился в опьянение. И все его члены и суставы расслабли, так что он стал качаться у меня на плечах. И когда я понял, что он опьянел и исчез из мира, Я протянул руку к его ногам и отцепил их от моей шеи, а затем я нагнулся к земле и сел, и сбросил его на землю. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.